Глава 34. Выход из пещеры Мария ощутила всем своим существом. Над ней перестало нависать каменное небо пещер, грудь расправилась, и слишком глубокий вдох ее разбудил. Приподнявшись на локте, девушка отодвинула полог и увидела, что ее паланкин уже пронесли через ворота, и вокруг расстилается ночь. Заметив, что хозяйка проснулась, дроу быстренько поставили паланкин на подставку для него и сгрудились рядом. «Отдыхаем», — объявила Маша, и, поманив к себе Доридана и Заордана, в их сопровождении зашла в трактир, чтобы умыться, выпить чего-нибудь горячего и обсудить ситуацию. «Откуда у нас столько мужчин?» — шепотом спросила она Доридана, немного придя в себя после долгого сна. Увидев посланец Лос, некоторые матроны воспользовались древним правом крови. Вздохнул Доридан. Маша прищурилась, и ректор быстро пояснил. «По закону мужчина может взять в дом своей жены младшего родственника, брата, племянника или другого родственника по крови, как компаньона или приживала. Этот обычай должен был спасать сирот, но матриархи просто впихнули каждому вашему подарку еще парочку родственников. Насильщикам тоже». «Мама Мия!» — выдохнула в ужасе Мария. «И сколько у меня сейчас мужчин?» «Около 70», — шепотом отозвался Доридан. «И что мне со всеми ними делать?» — в ужасе прошептала девушка. «Для начала нужно решить, куда мы двигаемся сейчас», — сказал Дер. «Я, конечно, могу привести всех в академию, но это будет временным решением. Там просто негде разместить такое количество мужчин-дроу». «Какие есть варианты?» — слабым голосом уточнила Маша, принимая из рук Заордана кружку с горячим травяным отваром. «Это взрослые мужчины», — пожал плечами ректор. «За ними дали приданое, которым ты можешь распоряжаться. Можно найти им службу, хотя такой странный боевой отряд мало кому нужен». «Так», — девушка оперлась локтями на стол, сжала виски и вспомнила, как строила план работы в случае массовых аварий или пожаров. Сначала все сиюминутно срочное, потом долгая перспектива. Сейчас нам всем лучше перенестись в академию. Подвал с фантомами подойдет для временного размещения. Еду можно купить в городе, одежда у них есть. Спальные принадлежности одолжим у завхоза. У него есть походные спальники для практики. На несколько дней этого хватит. Дальше решим, что делать». Пока Маша предавалась унынию над тарелками снова рагу, в трактир вошел Эден. «О, сестренка, так и думал, что найду тебя здесь. Ты уже в курсе?» «В курсе», — грустно кивнула Маша. «Вот скажи мне, братец, куда мне девать 70 мужиков самого зверского облика?» «Можешь захватить какую-нибудь долину или стать самодержавной правительницей», — подколол родственницу эльф. Он как никто знал, на что способны воины дроу, даже те, кто не закончил академию. «А если серьезно, потолкуй с Аделаидой. Помнится, она восхищалась твоей профессией на земле». Маша задумчиво покивала и спросила. «Позволишь нам с ней тут поболтать? Доридан всех порталом в академию отправит дня на 2-3, а потом надо что-то решать». «Сейчас позову», — согласился младший Ларинен и вышел. Вскоре в небольшой трактирный зал вошла леди Эфенбах. Она подошла к столу, опустилась на жесткую скамью и обняла Машу. «Сочувствую. Мое счастье мне только семерых пристраивать. Но знаешь, у меня появилась идея». Две девушки просидели в трактире больше 2 часов. Мужчины успели поесть, натянуть плащи с глухими капюшонами и даже слегка заскучать, когда они, наконец, вышли. Темная выпустила из рук пяток вестников и довольно улыбнулась эльфу. «Дорогой, дорогой, нам нужно в столицу, к принцу Надану. Я отправила вестника, он будет нас ждать». «Нам? Это кому?» — уточнил маршал Ларинен, оглядывая толпу дроу, окруживших паланкин его сестры. «Нам? Это тебе, мне и Маше. Думаю, возьмем еще за Ордана. Доридану придется пока уводить всех в академию». «Твои подарочки он тоже заберет», — с надеждой уточнил Эдан. «Мои подарочки тоже», — подтвердила магичка. «Тогда уточняй, куда открыть портал», — обрадовался эльф. Через 30 минут все 4 стояли в портальном зале королевского замка, а зевающий принц Надан хмуро смотрел на невозмутимую Аделаиду. «Леди Финбах, простите, ваше высочество, что не дала вам уснуть, но когда вы узнаете, почему мы помешали вашему отдыху, думаю, не пожалеете». «Я уже жалею», — буркнул принц, но все же пригласил всех пройти в гостиную. Эден сразу заявил, что он тут только портальщик, и уселся в самом дальнем углу, не сводя глаз с Аделаиды. Заордан привычно встал за плечом Маши. Две девушки разместились в креслах у стола, и Аделаида, как жительница этого мира и давняя знакомая принца Тирона, коротко сообщила ему новости. «Матроны Дроу, значит?» — не мог прийти в себя тот. «Эльфийские принцессы», — добавила Делла. «Ладно, учтем политический аспект завтра», — отмахнулся Надан Алеран Тирон. «От меня что нужно?» «Мне и Маше по случаю бракосочетания подарили гаремы», — вздохнула Аделаида. «Вот только не надо так неприлично рожать, ваше высочество. Я еще помню вашу поездку на Южные острова. Как бы принцесса Йорин не узнала». Принц сразу взял себя в руки, но глаза его все равно насмешливо блестели. Аделаида напомнила, как ему самому однажды подарили гарем из 20 юных девственниц, когда он посетил с визитом Южные острова. Тогда изящный выход из ситуации нашла как раз леди Финбах. Девочек опросили, выяснили, что все они обучены петь и танцевать, поэтому их отправили в школу танцев при Королевском театре. Экзотическая труппа удивляла столицу несколько лет. Потом большая часть гарема вышла замуж, а кто остался — продолжил блистать на сцене под ненавязчивым присмотром Королевской службы безопасности. Задумка двух благородных Лэри была простой и одновременно сложной. Они учли опыт земли и предложили наследному принцу устроить ночные травмпункты, в которых будут служить дроу. Сильные, воинственные, отлично знающие анатомию мужчины, способные защитить себя и окружающих, могут жить прямо на рабочем месте и обеспечить опорную точку для стражников и ночных прохожих. «Дело дорогое», — нахмурился принц. «Казна не потянет». «Вообще такие пункты, конечно, должны быть бесплатными», — пожала плечами Маша. «Но любая лекарская помощь в столице довольно быстро окупается. К тому же ночью в этих пунктах будут дежурить дроу, а днем — лекари из академии». «Это уже лучше», — повеселил принц. «Что требуется от меня?» Требовалось от него немало, но, получив несколько страниц с подробно расписанными планами, Надан загорелся идеей и вызвал в гостиную королевского архитектора, начальника службы градостроительства и еще пару ответственных лиц. К рассвету был принят и в Черне утвержден план об устройстве столицы 25 целительских пунктов, работающих круглосуточно. Днем в них будут работать целители-практиканты из Академии, ночью — дроу из гаремов Маши и Аделаиды. Краткий курс травматологии мужчины прослушают за лето. Вместе с ними будут заниматься 200 сирот из королевских приютов. Принц же должен обеспечить строительство и функционирование зданий. Причем Маша настаивала на том, чтобы эти самые здания располагались по столице ровным кругом, захватывая равные сектора, в том числе трущобы, неблагополучные районы и самые престижные купеческие и дворянские кварталы. «Зачем так строго?» — поинтересовался принц, когда Мария чуть не стукнула по голове управляющего градостроительством, желающего разместить новинку исключительно в дворянских кварталах. «Затем, что эти пункты станут опорными точками для будущей скорой помощи», — сдала свою задумку Маша. «Скорой помощи?» — изумился принц. Пришлось рассказывать ему и всем советникам о лекарях в специальных каретах, способных доставить больного в больницу или подлечить на месте. «Это все, конечно, хорошо, Лэри, но какая выгода короне?» — нахмурился Надан. «Их много, Ваше Величество. Мария уже все обдумала и потому излагала свои мысли четко и ясно. Ваши подданные станут здоровее. Улицы столицы безопаснее. Дети будут появляться на свет в лучших условиях. И в целом корона выиграет в отдаленной перспективе. Плюс дроу живут долго и ценят свой покой. Думаю, скоро преступникам будет крайне невыгодно нападать на прохожих, убивать и грабить». Принц задумался, усмехнулся и кивнул. «Что ж, Лэри, я вас понял. Проект амбициозный. Но если все получится, это будет нечто грандиозное. Я поддержу вас обеими руками. А еще прикажу начать строительство Королевской благотворительной больницы. Если вы знаете, как заманить туда целителей и работников, подскажите». «Все просто, Ваше Высочество. Целителям нужно оплатить обучение из казны и за него обязать отработать в госпитале, например, 5 лет. Младшему медперсоналу, простите, помощникам лекарей, санитарам и аптекарям нужно предоставлять жилье, платить зарплату, а после того, как они состарятся, выплачивать ту же зарплату и предоставлять место в богадельне. Сироты из приютов ухватятся за свой шанс, да и простые люди пройдут обучение и будут рады устроиться на такую работу». Принц сделал несколько пометок в свитке, нахмурился, но спорить или возражать не стал. Он лучше простой медички представлял, какие горы ему придется сдвинуть, чтобы проект заработал. Впрочем, к огромному удивлению его высочества, даже чиновники поддержали проект. Может, сказался авторитет маршала Ларинена, ненавязчиво давящего взглядом любого, кто пытался возражать его жене. Может, впечатление производил вооруженный до зубов воин дроу. А может, сказались отголоски недавних эпидемий, выкосивших изрядную часть населения страны. Маша же коротко и страшно рассказала, что будет твориться в столице, если к ним явится не безобидная корь, а, например, чума или оспа. И это стало последним аргументом в пользу травмпунктов и Королевского благотворительного госпиталя.